Будищев, — проговорил он, кривя губы, будто выплюнул. «Я, господин ефрейтор», — ровным голосом отозвался предмет его ненависти и встал. «Я тебя насквозь вижу». «Так точно, господин ефрейтор. Ты думаешь, я ничего не понимаю? Ты ведь считаешь, будто я дерьмо». «Так точно, господин ефрейтор», — снова отвечал Дмитрий под всеобщие смешки. «Да я тебя в бараний рог согну», — взъярился Хитров, сообразивший, что попал в дурацкое положение. «Я тебя расшибу, будто щенка об стену». Шагнув вперед, он принялся закатывать рукава, демонстрируя готовность перейти от слов к делу. Унтера шагнули было за ним следом, но невозмутимый Галиев остановил их движением руки, мол, погодите покуда. Не заметивший, что остался один, Хитров, покачиваясь, подошел к ненавистному солдату и злобно ощерился. «Что, гнида, дождался своего часа? Шли бы вы спать, господин ефрейтор», — невозмутимо отозвался тот, «а то упадете ненароком да зашибетесь». «Ах ты, паскуда», — изумился пьяный и резко ударил. Однако там, куда он целил, Будищева уже не было и, потеряв равновесие, Хитров упал. Неловко вскочив, он снова попытался ударить своего противника и снова промахнулся. Правда, на этот раз его кулак встретился с деревянным столбом, на котором держались солдатские нары, и ефрейтор взвыл от боли. «Да что же это такое делается, братцы?» – закричал он, солдат на своего командира руку поднял. «Это же бунт!» Внимательно наблюдавшим за происходящим унтерам не слишком понравилось то, что они увидели. В принципе, они хоть сейчас были готовы вступиться за Хитрова и стереть в порошок обнаглевшего солдата, но обладавший беспрекословным авторитетом Галиев вновь удержал их. «Чего-то я не видал, чтобы он руки поднимал», — насмешливо проронил он. «Выпил ты, Васька, лишнего», — вот и брякнулся на ровном месте. Воспользовавшись, что все внимание отвлечено на говорящего старшего унтер-офицера, Дмитрий вдруг шагнул к ефрейтору и, ткнув его кулаком под ложечку, тут же подхватил обмякшее тело, сделав вид, будто помогает идти. «Ну, чего вы?» — приговаривал он, поддерживая готового упасть Хитрова. «Ну, выпили чуток лишнего, ну, с кем не бывает. Давайте я вас, господин ефрейтор, до койки доведу, все и ладно будет. Тащи его сюда», — распорядился Галеев, — «да положи тут, даст Бог, проспится». «Слушаю», — отозвался Будищев и свалил свою ношу на скамью в каморке. «Выпьешь с нами?» Прищурившись, спросил унтер. «Если нальете, так чего не выпить?» Набулькав полную чарку, командир взвода протянул ее Дмитрию. Тот, не чинясь, взялся за нее, но остановился. «Чего не пьешь? Так не привык я в одиночку». «Вот это по-нашему», — одобрительно хмыкнул Северян и велел остальным. «Чего столбенеете? Наливайте». Дождавшись, когда у всех будут чарки в руках, он снова пристально посмотрел на Будищева и спросил, «За что пить будем?» «За лося», не задумываясь, отвечал Дмитрий. «Это как? Ну, чтобы моглося, пилося и еще много чегося», пояснил солдат под всеобщий смех и опрокинул в себя чарку. «Эх», паразит отозвался, покачав головой, «унтер, когда все выпили, ладно, ступай покуда». «Слушаю», как ни в чем не бывало отозвался Будищев и шагнул к порогу. «Только не зарывайся», шепнул ему Галеев, сделав вид, что качнулся. Выйдя из каморки, Дмитрий, не обращая ни на кого внимания, прошел к своему месту, затем накинул шинель, кепи и вышел вон из казармы. Улица встретила его резким порывом холодного, но чистого воздуха, особенно приятного после пропахшей запахами портянок и немытого тела казармы. Некоторое время он бездумно шел вперед, ничего не замечая вокруг. Дойдя до ограды, Дмитрий некоторое время постоял рядом, с недоумением рассматривая ее. Наверное, когда-то это сооружение было дощатым забором, но с тех пор утекло много воды. Теперь на покосившихся от времени столбах держалось лишь несколько жердей, на которых в кривь и в кось висело несколько досок. Вообще, к его удивлению, здешнее армейское начальство весьма мало заботилось, чтобы оградить солдат от окружающего мира. Хотя, если подумать, значительная часть полка была расквартирована не в казармах, а стояла на постое в окрестных деревнях, так что особого смысла в этом не было. Есть шлагбаум, у которого стоит часовой, и ладно. «Митя, Мить!» — отвлек его от размышлений чей-то тонкий голос. «Что?» — покрутил он головой, пытаясь увидеть источник звука, и наткнулся глазами на несуразную фигуру. Из-за забора его звала какая-то женщина в сером платке, непонятного цвета жакете не по размеру и длинной юбке. Подойдя поближе, он с удивлением узнал в ней Машку, деревенскую девчонку, попытавшуюся натравить на него местных парней. Нашла, улыбнулась она во весь рот. Ты что здесь делаешь? Тебя искала. Офигеть, ты как вообще тут очутилась-то? Тятенька в город по делам поехал, а я упросилась, чтобы он меня с собой взял. А зачем, дурак ты, Митька? Сказано же, тебя искала. И как только нашла, ой, намаялась, снова улыбнулась девушка, да я зябла, но все же нашла. Я тут давно выглядываю, хотела уж у дяденьки с ружьем спросить, да забоялась. Вот блин, забоялась она, рядом с воинской частью бродить не забоялась, а тут, значит, страшно стало. Ага, вон он какой строгий, нашла чего бояться, дуреха. Бог с ним, с часовым, он свой пост не покинет, но тут же солдаты кругом. И что, захлопала невероятно зелеными глазами девушка. Ладно, проехали, махнул рукой Дмитрий, не объяснять же наивной дурочке, что в его времени ее запросто могли бы затащить в казарму и так обогатить сексуальный опыт, что мало не показалось бы любой плечевой путане. Впрочем, кто их знает, этих предков, может, у них так не принято. Отец-то твой где? Известно где, в кабаке. В смысле, в кабаке, пьянствует, что ли? Чего сразу пьянствует? Дела поделал, товар продал, отчего же не выпить? А как? Слушай, Машка, а из тебя хорошая жена может получиться? Просватай и узнаешь. Ага, сейчас. Не видишь, дуреха, я в армии. Вижу, форму вон красивую дали, усы отпустил, ну не дать не взять, граф. Тьфу, еще ты меня так не называла. А как тебя называть? Хочешь, красавчиком звать стану. Маша, вздохнул Дмитрий, тебе сколько лет? 16, с готовностью отвечала девушка. А через 6 лет сколько будет? Не знаю. 22, Машенька. А теперь скажи мне, горе мое, в каком возрасте у вас девок замуж отдают? Когда в 16, когда в 18, а после 20 часто ли незамужними остаются, если только кривая какая или порченная? Ну, вот видишь, а ты у нас девушка красивая, года не пройдет, как тебя просватают. Правда, красивая, ох, чтоб меня, Маха, ключевое слово, просватают. Я когда со службы вернусь, ты уже парочку детишек родить успеешь, так что выкинь эту дурь из головы и ступай к отцу, пока он тебя искать не начал, а то еще выдерет, как Сидорову козу. Ладно, плечи девчонки поникли, и на глазах показались слезы. Дмитрию стало неудобно, все же девушка потратила немало сил, чтобы найти его, а он ее так отшил. Как там в деревне-то? Спросил он, чувствуя, что надо что-то сказать, но не зная что. Отцу Петерему еще колокол на голову не упал? Не, замотала головой Машка. Живой он и дядька Кузьма живой, и другие. Дядька-то болел, сразу как ты пропал, а Архип тогда же говорить косноязычно стал, ой, а это ты их? Ну что ты, Машенька, я человек мирный, можно сказать, пацифист. Ага, мирный, невольно улыбнулась девушка, зареченские до сих пор тебя, такого мирного, поминают, да и наши деревенские тоже. Привет им передавай при случае. Ну все, пока. Так я пойду, иди, холодно. Ой, совсем забыла, спохватилась Машка, я же тебе подарок приготовила. Какой еще подарок? Вот, держи, сунула ему в руки сверток девушка и убежала. Дмитрий еще долго смотрел ей вслед, а затем решительно повернулся и едва не налетел на прячущегося до сих пор за остатками забора Шматова. Тьфу, напугал, проклятый. Выругался Дмитрий на парня, но тот не прореагировал на брань. Невеста? Спросил он немного мечтательным голосом. Нет, точно невеста, красивая, поди, ебдул, сокрушенно покачал головой солдат. А это чего? Ой, Федя, давай я не буду тебе это объяснять. Развернув в казарме тайком сверток, он нашел в нем искусно вышитый кисет и по паре теплых варежек и носков. На следующий день после торжеств их полк в полном составе отправился на железнодорожную станцию. Дмитрий, как и все остальные солдаты, нагруженные амуницией, бодро шагал в строю, придерживая рукой за приклад тяжелую винтовку. Несмотря на то, что на крынке имелся ремень, носить ее полагалось на плече. Очевидно, причиной тому был ранец, занимавший так много места, что повесить оружие за спину не было никакой возможности. Впрочем, дошли они довольно быстро и, услышав команду «Стой!», остановились, уперев приклады в землю. «Граф, а ты раньше паровоз видал?» — спросил Дмитрия, подобравшийся к нему поближе Федька. «Нет», — честно ответил тот ему и с досадой посмотрел на приятеля. Поскольку Будищев был выше многих в роте, его место в строю было на правом фланге. Шматов же, несмотря на свое довольно крепкое телосложение, был на голову ниже и потому должен был стоять в конце. Но упрямый как бугай парень все время старался держаться ближе к товарищу, за что нередко получал взыскание. Вот и на этот раз Хитров злобно зыркнул глазами в их сторону и нехотя процедил. «Вы опять строй ломаете?» «Никак нет», тут же ответил Федька и попятился. Ефрейтор, очевидно, хотел еще что-то сказать, но слова его заглушил гудок подходящего паровоза, тянущего за собой вагоны. Дмитрий с удивлением рассматривал дымящее чудо инженерной мысли. Совсем небольшой размерами локомотив двигался, как неизвестный науке зверь, пыхтя от натуги. Неожиданно ему понравилась диковинная машина, и в голове мелькнула мысль, трудно ли научиться ею управлять, решив для себя, что, должно быть, ничуть не труднее, чем никем не виданным здесь автомобилем. Он усмехнулся своим мыслям и принялся рассматривать вагоны. Они тоже были невелики размерами и всего на двух осях. Тут раздалась команда по вагонам, и солдатская масса встрепенулась. Где-то совсем рядом офицеры кричали унтерам, распределяя взводы и отделения по теплушкам. Те, в свою очередь, командовали солдатами, и погрузка началась. Для господ офицеров предназначался прицепленный в конце состава 13-классный вагон, а солдаты занимали места в теплушках. Кто и когда дал этим деревянным коробкам на колесах такое название, Дмитрий не знал, но первое, что пришло ему в голову, при ближайшем знакомстве с ними, было «скотовоз». Единственным, что можно было назвать хоть каким-то удобством в них, были грубо сколоченные нары, позволявшие разместить пассажиров в два яруса, и обитые войлоком стены. На полу и нарах лежала солома, очевидно, предназначенная для утепления. Ни про отопление, ни про туалет не было и речи, и каково будет путешествовать в этих, с позволения сказать, вагонах, если ударит морозы, можно было только догадываться. «Чего встали, ну-ка вперед!» — гаркнул Галеев, когда дошла их очередь. Солдаты дружно полезли внутрь теплушек и принялись размещаться. Закинув раницей сухарный мешок на одну из полок, Будищев тут же отправился вслед за ними. Его соседями оказались приятели-вольноперы и, конечно, неразлучный с ним Шматов. Вчерашним студентам их средство передвижения тоже не слишком понравилось, а вот Федя, как видно, счел его вполне благоустроенным и удобным. «Чего только люди не придумают», — мечтательно сказал он, устраиваясь на нарах. «Раньше бы мы на своих двоих, Эван, сколько маршировали, а теперь, гляди-ка, паровоз нас повезет по чугунке». «Да», — с некоторым сомнением в голосе согласился с ним Лиховцев, — «прогресс не стоит на месте. Железные дороги представляют куда больше удобства, нежели прежние экипажи». «В смысле, те еще хуже?» — поинтересовался Дмитрий. «По крайней мере, медленнее», — хохотнул неунывающий Николаша. «Эй, глядите-ка, православные, какая мамзеля нас провожать пришла!» — раздался голос какого-то разбитного солдатика, сидящего у раздвинутых настежь дверей. «Небось, студентов наших выглядает», — пробурчал зрящий в корень дядька Никифоров. «Не», — засмеялся в ответ первый, — «она не иначе к графу». «Это ты почему так решил, больно фигуристая, как раз по его рукам?» Не задумываясь, отвечал Балагур, вызвав всеобщий смех. Штерн с Лиховцевым, привлеченные этими словами, выглянули наружу и, узнав Софью, тут же выпрыгнули из теплушки, подбежав к девушке и сопровождавшему ее отцу. «Модест Давыдович, Софья Модестовна», — пролепетал Алеша, пожирая глазами предмет своего обожания, — «какой чудесный сюрприз! Ну что вы, право, молодые люди!» — благодушно пробурчал в ответ Батовский. «Неужели вы думали, что мы не проводим вас в столь долгий путь?» «Но, любезный дядюшка», — воскликнул Николай, — «как же вы нас сыскали в этом вавилонском столпотворении? Как говорят в народе, долго ли умеючи? А отчего я не вижу своего кузена?» «О, этот несносный мальчишка имел неосторожность простудиться и потому посажен Эрнестиной Аркадьевной под арест. В таком случае, кланяйтесь Маврику и пожелайте ему скорейшего выздоровления. Не премину». Пока они так разговаривали, Дмитрий тоже выглянул из вагона и тут же наткнулся глазами на ту самую барышню, которая так заразительно смеялась над его нелепым видом при выписке из больницы. Как-то так случилось, что глаза их встретились, и он не нашел ничего лучшего, как кивнуть и приложить два пальца к козырьку кепи, будто и впрямь был графом. Девушка удивленная и, скорее всего, по привычке, ответила ему кивком. Это не укрылось от внимательного взора ее отца, и Модест Давыдович не без удивления спросил: «С кем это ты поздоровалась, Софи?» «У этого солдата ужасно знакомое лицо», — смутилась девушка. «Правда, я никак не могу припомнить, где мы встречались». «А ведь верно», — согласился с ней доктор. «Ну, что же вы, дорогой дядюшка?» — засмеялся Николаша. «Своего пациента не признали». «Пациента? Ну как же, прошу любить и жаловать, Дмитрий Будищев собственной персоной. Вы его, кажется, от потери памяти пользовали». «Неужто запамятовали?» «И впрямь он», — нахмурился Батовский. «Однако с той поры сей господин из грядущего весьма переменился». «Это, да, но он вообще, нельзя не признать, человек довольно необычный. Судите сами, он ловок, силен, грамотен, но при этом не знает многих элементарных вещей. Кстати, странно, что Соня его вообще узнала, она ведь видела его не более минуты». «Грамотен, не слишком», — вступил в разговор Лиховцев, которому приятель уже оттоптал все ноги, намекая, что неприлично так засматриваться на незамужнюю барышню. «Читает он бойко, но вот пишет просто ужасно. Вот как, к сожалению, да, Модест Давыдович. Судите сами, о существовании ятия и десятиричного и он до недавних пор не подозревал. В дробях 14 путается, про мер веса и говорить нечего. То, что в фунте 96 золотников, было для него открытием. Увы, народ наш совершенно не просвещен, и рядовой Будищев тут если и блещет, то лишь на фоне всеобщего невежества. А вы хорошо осведомлены. Мы, некоторым образом, приятельствуем», — пояснил Штерн. «К тому же у нас была мысль сделать ему карьеру». «Карьеру? Ну да, перевести в писари». «Погодите-ка», — сообразил Батовский, «а пока достаточно грамотного солдата под рукой нет. Наш общий друг, господин Гаупт, эксплуатирует двух вчерашних студентов, не так ли?» «Увы», — состроил умильную физиономию Николаша. «Кузен, вы неисправимы», — усмехнулась Софья. «Сколько я вас помню, вы всегда пытались отлынивать от своих обязанностей, но у вас никогда ничего не получалось». «Ну, что же, мне пора в больницу», — решительно заявил Модест Давыдович. «Сонечка, прощайся с кузеном и Алексеем Петровичем. Им, вероятно, тоже не следует здесь долго находиться, так что мы пойдем. Всего вам доброго, молодые люди, надеюсь, что мы скоро увидим вас вновь, причем непременно живыми и здоровыми». Тем временем солдат, первым заметивший Батовских, продолжал балагурить. «Ошибочка вышла, граф, не по твоим рукам мамзель оказалась». Будищев, к которому он обращался, лишь криво усмехнулся и философски заметил. «Всех денег не заработать, всей водки не выпить, всех девок не перелюбить, но стремиться к чему-то нужно. Ишь ты», — покрутил головой весельчак, — «только все одно тебе этой крали не видать. Кто знает, вот что могу точно сказать, так это то, что студенты, как вернутся, тебе за такие слова об этой барышне в бубен настучат. Не, не подолеют». Беспечно отмахнулся солдат. «Это если я им помогать не стану». Улыбка Дмитрия в один момент стала угрожающей. «Эй, ты чего, граф, я же шутейно, и я пошучу, да ну тебя, эй, Будищев», — подал голос Хитров, — «ты чего это, никак драку затеваешь? Давай, давай, я тебя в раз под арест определю». «Что вы, господин ефрейтор, и в мыслях не было». «Вот то-то». Дорога запомнилась Дмитрию только собачьим холодом и частыми остановками. Дороги на юг были забиты другими воинскими эшелонами, потому эшелоны их полка, добравшись до Балагова, направились не на юг, а на запад, сделав таким образом изрядный крюк. Иногда патриотически настроенная общественность устраивала военным торжественные встречи. Служились молебны, произносились речи, затем господ офицеров приглашали на обед. Не забывали и про солдат. Прямо на станциях в таких случаях стояли грубо сколоченные дощатые столы, уставленные жестяными кружками с чаем и булками. Но чаще поезда просто стояли, ожидая паровозов или просто своей очереди, поскольку значительная часть железнодорожных путей была одноколейными. Если была возможность, солдаты в таких случаях собирали хворост и палили костры, пытаясь согреться и приготовить пищу. Если удавалось похлебать горячего, люди веселели, начинали балагурить и петь песни. Случались, правда, и постные дни, и тогда офицеры, как могли, пытались подбодрить своих подчиненных. Особенно этим отличался начальник их эшелона подполковник Горбус. Высокий, худой, с болезненным выражением лица, он как мог старался помочь солдатам, но у него было не так много возможностей. Поскольку замерзать, стойко перенося тяготы и лишения воинской службы, было совершенно не в характере Будищева, он всячески пытался исправить ситуацию. Ходил за хворостом, поддерживал огонь, первым вызывался расчищать пути. А однажды они вместе с неразлучным Шматовым притащили невесть откуда целый стог сена, для утепления вагона. Возможно, в другое время это послужило бы поводом для разбирательства, но, на их счастье, состав скоро тронулся, и начальство осталось в счастливом неведении по поводу этого происшествия. Единственным светлым пятном в этом тяжелом путешествии была остановка в Гатчине. Их разместили в теплых казармах лейб-кирасирского полка, хорошо накормили, но самое главное, сводили в баню. Отмывшись и до исступления нахлеставшись березовым веником, Дмитрий вновь почувствовал себя человеком. Выйдя из парилки, он кое-как натянул исподнее и в изнеможении опустился на лавку, прикрыв глаза. Пивка бы, невольно вырвалось у него. Оно бы хорошо, согласно прогудел кто-то совсем рядом, да только нету. С трудом разомкнув веки, солдат увидел здоровенного кирасира, с сочувствием смотрящего на него. «Что, земляк, намаялся?» Продолжал, благожелательно улыбаясь, «здоровяк. Ничего, я слышал, вам за ужином еще по чарке поднесут, тогда и разговеешься. Есть маленько», махнул головой Будищев и поскреб ногтями заросший за время пути подбородок. «Побриться надо?» — понятливо спросил кирасир. «Пошли к цирюльнику, он твоему горю поможет». «Денег нет», — попытался отказаться Дмитрий, но гостеприимный хозяин и слушать его не стал, потащив к взводному бродобрею. Тот, впрочем, не стал возражать, а, быстро взбив пену, намазал солдату щеки и мгновенно отскоблил изрядно отросшую щетину. «У нас не забалуешь, положено бриться и шабаш», — усмехнулся цирюльник, глядя на рассматривающего себя в зеркало пехотинца. «Правда, усы тебе такие не по чину, чай не гусар, но жалко сбривать было. В гусары таких рослых не берут», — покачал головой крепыш. «С его статями впору у нас служить али в преображенцах». «Спасибо, братцы», — поблагодарил он кирасиров, — «не знаю, чем и отблагодарить». «Ты, гость», — отмахнулся в ответ цирюльник, — «да еще на войну едешь. Велено вашего брата с почетом принимать. Граф, вот ты где», — ворвался к ним взъерошенный Федька. «А я тебя обыскался. Чего это он тебя графом кличет?» Насторожились кирасиры. «Или ты из благородных?» «Да какой там», — отмахнулся Дмитрий, — «прицепили погоняло. Теперь никак отделаться не могу». «Поосторожнее с такими прозвищами тут, еще услышит кто не надо ненароком, так будет дело». «Слышал, Федор, что тебе умные люди говорят?» «Ага, слыхал, а как тогда?» «Тьфу ты пропасть, ты что, моего имени не знаешь или фамилии? Вот так и зови». «Хорошо, Митя, чего ради искал-то?» «Дык, смотрю, а тебя нет нигде». «Ладно, пошли, спасибо вам, земляки, ни за что, всыпьте туркам из-за нас, вот и будем квиты». «Так может, еще сами всыплите, война-то еще не началась, да ведь и не завтра кончится. Какой там, так и будем всю войну, то плацпарад, то развод, то еще какой караул, идти его за ногу, тоска. Тут и войне рад будешь, от такой паскудной житухи». Но это было исключением из правила, и дальше опять пошли бесконечные версты пути, ночевки в холодных вагонах и прочие прелести зимнего путешествия. Чтобы хоть как-то скоротать время, солдаты рассказывали друг другу байки, смешные случаи из прошлой жизни. Впрочем, жизнь русских крестьян совершенно не изобиловала занимательными историями, и веселого в ней было мало. Тяжелый труд, высокие налоги, да еще и непомерные выкупные платежи за землю. Наконец запас истории истощился, а байки пошли на второй-третий круг. «Эх, барчуки», — посетовал как-то дядька Никифоров. «Хоть бы вы чего рассказали интересного, у вас-то житье всяко повеселее нашего было». «Я, право, не слишком хороший рассказчик», — смутился Алексей Лиховцев, «да и студенческая жизнь не так уж и занимательна. Учеба, экзамены, уроки, чтобы прокормиться. Тебя послушать, у студентов не жизнь, а каторга», — усмехнулся Дмитрий. «Нет, конечно, но девушка-то у тебя была», — перебил его Будищев. «В смысле девушка, невеста, что ли, да, то есть нет». «Как это? Ну, мы не объявляли о нашей помолвке, но она мне твердо обещалась». «Понятно, значит, нет». «Эх, граф, взял да я конфузил человека», — покрутил головой Никифоров. «У тебя-то, видать, от девок отбою не было?» К нему невеста приходила, ни к селу, ни к городу встрял в разговор несносный Шматов. «Я видал. А как, и что, справная девица?» «Ага, глазастая. Эх, Федя, Федя, глаза-то в этом деле как раз не самое важное». «Да ладно вам, охальникам, все бы про баб да про непотребство какое», — строго заявил другой старослужащий солдат, дядька Супонев. «Господа студенты, как ни крути, люди грамотные, книжки читали разные. Может, растолковали бы нам, как она жизнь-то дальше будет. Полегче станет, когда простому человеку, али как, а вы у будущего спросите, нашелся в ответ Николай Штерн. Так ему-то откуда знать, а он из будущего, во всяком случае, исправник так решил, когда его на болотах нашел. Ишь ты, из будущего, озадаченно покрутил головой Супонев и повернулся к Дмитрию. Ты чего молчишь, граф, расскажи обществу. Спрашивай, просто отозвался тот, метнув недовольный взгляд на Николашу. Чего спрашивать-то? Ну, что тебе интересно, то и спрашивай. А какие там, в будущем, бабы? С загоревшимися глазами спросил Федька. Кто о чем, о вшивой, о бане? Под всеобщий смех заметил Дмитрий. Ну, слушай, бабы, то есть девки, то есть вообще женщины, станут худеть. Зачем это? Озадачился Супонев. Юбки они будут носить короткие, а волосы стричь, да еще красить в разные цвета, от рыжего до синего. Ишь ты, а короткие, это как, чтобы подол в грязь не попадал, еще короче, Федя. Неужто до колена? До колена, это самые длинные, а по большей части посередину бедра. Это что же за непотребство такое? Сплюнул Супонев. Вот это да, прошептал потрясенный Шматов. А кто же их таких замуж возьмет с синими волосами да с таким куцым подолом? Так если все такие, чего же не взять? Тем более, что развестись будет не проблема. Пожил с одной, не понравилось, развелся. Пошел другую искать. А с невинностью как же? Да ее в будущем любой доктор сможет починить. Полдня делов, зашла баба, вышла девка. Эх, нашли кого спросить. Сокрушенно покачал головой дядька Никифоров. Итен, паразит, смеется над вами, а вы и уж развесили. Будищев еще долго описывал солдатам женщин из будущего и простоту их нравов, перемежая рассказы с кабрезностями и вызывая тем самым гомерические приступы хохота. Даже приятели-вольноперы завороженно слушали его фантастические россказни, смеясь вместе со всеми, и только более деликатный Алексей иногда морщился от излишнего натурализма. Николай же, казалось, был в полном восторге и только что не хлопал в ладоши, как в театре. Наконец, солдаты постепенно угомонились и стали устраиваться спать. «Николаша, скажи мне», – прошептал Лиховцев Штерну, – «зачем ты рассказал остальным про эту историю? Чтобы отвлечь от тебя и твоей гипотетической девушки. Видишь ли, мне не очень понравилось, как Будищев отозвался о твоей возможной невесте. Не забывай, Софи мне все-таки кузина. К тому же, если ты не заметил, он обладает весьма любопытной способностью разговорить любого, и, если бы я не отвлек внимание от тебя, то Дмитрий очень скоро выведал бы у тебя все подробности, и ничем хорошим это не кончилось. А так он повеселил солдат, и все забыли и думать, есть ли у вольноопределяющегося Лиховцева дама сердца или нет. Все-таки твой дядюшка прав, нет ни малейшей вероятности, что он попал к нам из грядущего. Тебе не понравилась описанная им женская мода? Мне вообще не понравились его россказни. Совершенно очевидно, что со временем, под влиянием прогресса, нравы будут лишь улучшаться. А мир, описанный Будищевым, просто ужасен. У него невероятно больная фантазия, и я полагаю, что его напрасно выписали из палаты для душевнобольных. Всякая дорога, какой бы длинной она ни была, когда-нибудь заканчивается. Подошел к концу и путь Болховского полка. Миновав после Гатчины Белосток, Вильно и Брест-Литовск, воинские эшелоны в начале декабря подошли к Бердичеву. Последний оказался довольно благоустроенным уездным городом с большим количеством каменных домов, вокзалом, присутствиями 15, больницей, кабаками и, конечно же, городской тюрьмой. Имелось также множество синагог, несколько костелов и главная доминанта города – парящий над ним православный собор. Впрочем, в самом Бердичеве разместился только штаб полка и склады военного имущества, а роты сразу же после выгрузки стали разводить на постой по окрестным деревням. «Эй!» – Будищев окликнул задумавшегося солдата. «Галеев, ступай с отцом Григорием, поможешь ему». «Слушаю, господин старший унтер-офицер, да смотри мне, не напортачьте чего». «Как можно, господин старший унтер-офицер?» «То-то, дяденька, а можно мне с графом?» Взмолился вертевшийся тут же Шматов. «Какой я тебе дяденька?» Взъярился поначалу унтер, но потом махнул рукой, дескать, ступай, бестолочь. Помощь священнику заключалась в погрузке на две двуколки имущества походной церкви, иконостаса, аналоя и других принадлежностей, названия которых Дмитрий не знал. Быстро управившись, солдаты вопросительно посмотрели на отца Григория, но тот не стал их сразу отпускать. «Скажи мне, чадо, спросил он у Федора, умеешь ли ты обращаться с конями? Конечно, батюшка, бесхитростно улыбнулся парень. Вот и бери вожжи на второй, а мы с будущим покамест потолкуем. Хотя Шматову было безумно интересно, о чем священник собирается говорить с его приятелем, он послушно кивнул и занял место на козлах. На первой повозке править взялся сам отец Григорий, и какое-то время они ехали молча. Наконец, когда тишина стала совсем уж гнетущей, священнослужитель тихонько спросил, «Скажи мне, раб Божий, о каком таком грядущем ты своим товарищам толковал? Про каких таких дев с синими волосами с короткими подолами рассказывал? Да это я так, шутейно, не стал отнекиваться Дмитрий, сообразивший, откуда ветер дует. Про то, что священное таинство венчания можно отринуть и в другой ред жениться, ты тоже шутил. А вот этого не было. Что значит не было? Разве ты, пакостник эдакий, про разводы не рассказывал? Про разводы говорил, а вот про венчание ни слова. Какой же развод может быть, если венчание не случилось? Так я про гражданский брак. Гражданский брак, богохульник, сиречь непотребное сожительство. Не скажите, батюшка, принялся возражать Дмитрий, понявший, что угодил в нехорошую историю и выкрутиться ему может помочь только наглость. Разве не бывает такого, что в церкви обвенчали молодых против их согласия? Всяко бывает, так что с того, то, что Господь соединил, человеку разрушить не дано, стерпится, слюбится. Ага, а если не стерпится, потом или маются, или гуляют друг от друга тайком. Ну, я и сказал, что не лучше ли, чтобы молодые сначала пожили вместе, а лишь потом повенчались. А если не подходит друг к другу или, к примеру, детей нет, то и развелись без волокиты. Тьфу, окаянный, если Господь детей не дает, молиться надо, по святым местам ездить, к иконам чудодейственным прикладываться, а не о блуде вожделеть. Спасибо, батюшка, что развеяли мои заблуждения, неожиданно заявил расходившемуся священнику Дмитрий. Вы мне просто глаза открыли. Что? Выпучил глаза сбитый с толку отец Григорий. Ты издеваешься надо мной, порождение Антихристова? Да как можно? Я, можно сказать, до сих пор во тьме пребывал, принялся с жаром уверять его солдат. Вот и нес чего попало. А теперь я свет увидал, нет ли у вас, батюшка, акафиста Божьей Матери? Митя, неожиданно ласково спросил его священник после короткого молчания, ты видишь, что там? Не знаю, синагога, наверное. Правильно, а вон там, церковь. Только какая-то, католическая эта церковь, закончил за него священник, иначе, костел. Ну да, наверное, а что, а то, что я не иудей и не католик. Я, Митя, православный. Я ведь могу и в морду дать. От удивления у будущего пропал дар речи, а отец Григорий, как ни в чем не бывало, продолжал. Ты ежели сам Афи-16, то что поделаешь? Но не смей отвращать от церкви Христовой малых сих, иначе лучше бы тебе на шею жорнов мельничный, да и в воду. И это я тебе, нечестивцу, не святое писание растолковываю, а объясняю, чем все закончиться может. Внял ли? Понял. Так вот, Митя, впереди война, и кто его знает, как оно повернется. Бывает, что и грешники добро творят, а случается, что и праведники обмешулятся. Я за тобой давно слежу. Странный ты, но к воинскому делу способный, а потому офицерам я о твоих художествах рассказывать не буду, если ты, конечно, не прекратишь непотребство сии. Не буду больше, батюшка. Ну и ладно. Ой, а ведь мы, пожалуй, что и приехали. Спасибо вам, чада, что пособили отцу своему духовному. С этими словами отец Григорий благословил слезшего с козел Шматова и, укоризненно глянув на все еще озадаченного будущего, пошел к собору. «Граф, а граф?» — спросил Федор, когда они возвращались назад. «А чего это батюшка тебя благословлять не стал?» «Грешен я», — трагическим голосом отвечал ему Дмитрий. «Все грешны, окромя господа, а все же, отстань, Федя, давай лучше водки, что ли, купим». «Давай, только у меня денег нет, с деньгами и дурак сумеет, ты так попробуй». «Как это?» «А вот смотри», усмехнулся его приятель и повернул к ближайшему питейному заведению. Неказистый снаружи кабак изнутри тоже не блистал убранством. Располагался он в полуподвале, через небольшие оконца под потолком в помещение попадало мало света, и потому оно всегда находилось в полумраке. Одну из стен целиком занимала большая стойка, за которой стоял кабачик, а за столиками сидели несколько посетителей и о чем-то тихо переговаривались. Появившиеся на пороге солдаты привлекли всеобщее внимание, тем более что один из них, входя, хотел по привычке перекреститься, снял было кепи, но, не заметив икон, смутился и нахлобучил головной убор обратно. Второй же лишь криво усмехнулся и, обведя глазами присутствующих, поздоровался. «Шалом, еврей!» «Шалом!» — ответил странному солдату кабачик и добавил несколько слов на идиш. Но ничего не понявший Будищев, даже не подумав ему отвечать, уселся за крайний стол и прислонил к нему винтовку. Шматов, помявшись, последовал примеру товарища и все же стянул с головы свое кепи, положив его на стол. «Господа солдаты хотят что-то заказать?» — перешел на русский язык кабачик. «Нет, тогда зачем вы пришли? Все дело в моем покойном друге», — со вздохом отвечал ему Дмитрий. Он был родом из Бердичева и перед смертью просил навестить его мать. «И вы таки хотели найти ее у меня в трактире?» «Нет, конечно, но мой друг не успел сказать мне своего адреса. Он попросил только, чтобы я навестил старушку, но не сказал, где она живет. Я подумал, что в вашем заведении бывают разные люди, может, они подскажут, где ее искать. А как звали вашего друга?» «Марк Бернес. Никогда не слышал этого имени. Очень жаль. Наверное, я просто ошибся. У вас слишком маленькая забегаловка и вряд ли тут бывает много народа. К тому же Марк был приличным молодым человеком и, скорее всего, ходил по другим местам. Мы, пожалуй, пойдем. Что вы такое говорите? У меня, конечно, не ресторация, но тут тоже бывают весьма почтенные господа. И я никогда...» «Подожди, Соломон», — прервал трактирщик один из посетителей. «Может быть, речь о сыне старой тети Сары? Так ее фамилия совсем не Бернес. Я тебя умоляю, эту фамилию Рубинштейн никто не перепутает, а принять Бернштейна за Берниса могут запросто. Особенно го прошу прощения, господа, я не хотел сказать ничего обидного». «Подожди, Израиль, но ведь Марка Бернштейна забрали еще в те времена, когда были рекрутские наборы, он должен быть постарше. А разве молодой человек хоть слово сказал тебе про возраст своего приятеля? Кстати, господин солдат, а в каких ваш друг был годах?» «Сказать по правде, я не знаю его точного возраста, но чисто внешне он был лет на 5 меня старше, хотя, может быть, это у него от тяжелой жизни. Да уж, жизнь еврея трудно назвать легкой». «Нет, это не может быть Марк Бернштейн», — вступил в разговор другой посетитель. «Он совсем недавно прислал своей матери письмо, и она рассказывала об этом всей улице». «Ой вей, господин Шлангбаум, разве полгода назад это совсем недавно?» «Наверное, это точно не он», — подал голос Дмитрий, — «потому как мой друг умер больше года назад». «Да что вы говорите, вы таки разве не знаете, как сейчас работает почта? Ваш друг вполне мог отправить это письмо 3 года назад, потом жениться, наделать детей, затем скончаться, а письмо бы все еще шло. Федя, ты, наверное, проголодался?» Будищев вдруг вспомнил о своем товарище. «Наверное, сегодня мы не найдем мать моего друга, так что давай возвращаться. Может быть, мы еще пробудем здесь какое-то время, и я смогу поискать в другой раз?» «Подождите, молодые люди, если вы хотите есть, так вы пришли куда надо. Если уж вы проделали такой длинный путь, чтобы передать последние слова от умирающего сына матери, так неужели у старого Соломона не найдется чем вас накормить?» «Нет, что вы, нам нечем вам заплатить». «Ничего, заплатите в другой раз. Но может быть, вы хотите выпить?» «Что вы, мы с Федей совсем не пьем, разве что помянуть безвременно ушедшего Марка». Когда через 3 часа трактирщик проводил солдат, он вдруг с изумлением сообразил, что они так и не выяснили, никто такой этот Марк Бернес, нигде может проживать его мать, нигде искать этих солдат, если все же она найдется. «Что-то странное происходит в мире», — задумчиво сказал он вслух, хотя рядом никого не было. «Русские солдаты пришли ко мне, бесплатно поели, выпили и унесли с собой почти целый штоф водки, а я ничего не могу понять. Может, скоро конец света?» Рота штабс-капитана Гаупта разместилась в небольшом селе Семеновке в 10 верстах от Бердичева. Местные жители приняли русских солдат без особой радости. Жили они и без того не слишком обильно, а от навязанных им постояльцев ни малейшего прибытка не предвиделось, скорее наоборот. Первые пару дней намерзшиеся в пути солдаты просто отогревались у горячих печек, и больших проблем от них не было, но затем начались эксцессы. То домашняя птица пропадет, то дерзко глядящему местному жителю наломают бока, то молодухи залезут под подол. Впрочем, именно в их селе подобного рода происшествия случались достаточно редко, поскольку Гаупт бдительно следил за своими подчиненными и не допускал падения дисциплины. А вот из соседнего Белополя, где стояла стрелковая рота поручика Михая, доходили куда более удручающие известия. Так случилось, что Дмитрий с Федором были расквартированы вместе с приятелями-вольноперами. Хата, в которой их поселили, была не то чтобы велика, но достаточно просторна по сравнению с другими жилищами. Хозяин ее, мрачный мужик лет 45, по имени Охрим Явор, смотрел на постояльцев волком, но задираться не лез и лишь ревниво приглядывал за женой. Его супруга Ганна, румяная хохотушка, была по меньшей мере в половину моложе его и относилась к постояльцам почти приветливо. Почти, потому что при муже старалась ее не выказывать, чтобы не вызвать его неудовольствия. Напряженности в семье добавляло то, что у молодой жены пока не было детей, а вот у Охрима была дочь от первого брака, 12-летняя Оксана. Девочка отчего-то очень боялась постояльцев и старалась не попадаться им лишний раз на глаза. Ганна же, в отличие от своих домашних, быстро сообразила, что с постояльцами им повезло. Ни студенты, ни будущих лишнего себе не позволяли, а Шматов и вовсе вскоре стал помогать ей с домашней работой. Колол дрова, носил воду и даже чистил в хлеву за скотиной. Дмитрий иногда подшучивал над своим товарищем, спрашивая, чем с ним расплачивается красавица-хозяйка, на что Федор неизменно краснел и бурчал что-то невразумительное. Вскоре после прибытия произошло одно печальное событие. Умер командир 2-го батальона подполковник Горбус. Поговаривали, что он и прежде хворал и вполне мог быть остаться в Рыбинске, и спросив отпуск для поправки здоровья. Но будучи человеком долга, он не смог оставить своих подчиненных и отправился на войну вместе с ними. В дороге он простудился и еще больше ослаб, так что по прибытию ему пришлось лечь в постель, с которой ему не суждено было подняться. Отпевали покойного в соборе, за гробом его шли все офицеры полка, а придавали земле под винтовочные залпы почетного караула. Смерть этого достойного офицера произвела на многих удручающее впечатление, но жизнь продолжалась, и вскоре на первый план вышли другие заботы. Трижды в неделю в полку устраивались учения, но, поскольку собрать разбросанные по округе роты и батальоны было делом совсем непростым, каждый ротный начальник учил солдат в меру своего разумения. К примеру, Гаупт стал усиленно обучать своих подчиненных рассыпному строю и караульной службе, а, скажем, поручик Михай по-прежнему главное внимание уделял маневрам в составе ротной колонны. Вернувшись с учений, солдаты устало расходились по своим квартирам в чаянии тепла и горячей пищи. Хата Яворов находилась чуть на отшибе, и будущих со своими товарищами несколько задержались. Еще подходя ко двору, они услышали истошный крик Ганны и удивленно переглянулись. «Кажется, что-то случилось», — с тревогой спросил Лиховцев и озабоченно повернулся к Штерну. «Похоже на то», — кивнул Николаша, — «правда, я совершенно не представляю, что именно. Тоже мне бином Ньютона», — хмыкнул Будищев, — «небось Федька набедокурил, а Охрим теперь жену уму-разуму учит». «Да ладно тебе, Митька, не было ничего такого», — пошел в отказ подозреваемый. «Удивляюсь я вам, Дмитрий», — с досадой заговорил Алексей. «Вы, несомненно, человек, хоть и поверхностно, но все же образованный. Но что от вас можно услышать, кроме скабрёзностей? Вот и теперь вы помянули имя выдающегося ученого в совершенно неподобающем ключе. Хорош проповедовать», — оборвал его Будищев. «Походу там что-то серьезное приключилось». Навстречу солдатам со двора выбежала Ганна и, запнувшись, бухнулась перед ними на колени. Обычно хорошо и даже с некоторым кокетством одетая молодая женщина была растрепана и бессвязно что-то повторяла. «Эй, хорош голосить, говори, что за беда?» «Ратуйте», — выдохнула она, — «Ксана, дочца». «Да что случилось-то?» Все, что получилось разобрать из слов обезумевшей женщины, это то, что еще поутру какая-то нелегкая унесла дочку Охрима, Оксану, в лес, и она до сих пор не вернулась. Самого Явора, отлучившегося по какой-то надобности из дома, не было, и что делать, Ганна не знала. «Что же делать?» – озадаченно воскликнул Лиховцев. «Пожалуй, надо пойти искать девочку, а то ведь, чего доброго, замерзнет. Ага, или волки съедят», – не подумав, добавил Шматов. Услышав о такой возможности, и без того находящаяся в расстроенных чувствах женщина едва не грохнулась в обморок. «Умеешь ты, Федя, женщин успокаивать», — покачал головой Будищев и обернулся к вольноопределяющимся. «Ребята, я, кажись, у вас компас видел, есть, а зачем вам?» «Поступим так, вы дадите мне компас и побежите к начальству доложить о случившемся. Вы с ротным Вась-Вась, так что он вас послушает. Пусть поднимает людей и идет на поиски. Федька пусть эту клушу в дом отведет, пока не застыла или еще чего не отчебучила, а я по следам пойду. Одному не годится, нужно остальных подождать. Ты на погоду посмотри, рубль за 100, что через час снег повалит и мы не то что следов, света белого не увидим. Винтовку только мою возьмите, а то тяжелая зараза. А если и впрямь волки, Федька, твою мать, я тебе сейчас сам горло перегрызу. Да не менжуйся, я штык возьму, отобьюсь если что». Товарищи с сомнением посмотрели на будущего, но припомнив, как ловко тот кидал его в стену, вынуждены были согласиться. Лиховцев опрометью бросился в хату и вынес ему компас. «Может, я все же с вами, бежать целый час без остановки сможешь, или два, или сколько понадобится?» Алексей вынужден был согласиться. С того момента, как их рота была расквартирована в селе, Дмитрий каждый день тренировался, вызывая недоумение сослуживцев. Бегал, колотил подвешенный в сарае мешок, набитый землей, подтягивался на перекладине. Если кто и мог до снегопада найти девочку, так это Будищев. «Ну, хорошо, тогда возьмите еще и это», — вдруг протянул ему сверток Штерн. «Что это?» Тот в ответ лишь развернул тряпицу, в которой оказался небольшой револьвер, и протянул его Будищеву. «Вы умеете стрелять?» «Разберусь», — буркнул тот и сунул оружие за пазуху. Следы маленьких ног нашлись сразу за хатой. Девочка, вероятно, вышла погулять, пока никого не было дома. К сожалению, вместо того, чтобы пойти к подружкам, она потопала в сторону леса. «Грибы она, что ли, искала?» — с досадой подумал Будищев, быстро идя по следу. Хотя нет, не грибы. Вон в приближающихся сумерках краснеют гроздья рябины на дереве. Не бог весть какое лакомство, но, судя по всему, дети в этой деревне вообще ничего слаще морковки не видели. А это что? Следы явно взрослого человека, причем, скорее всего, мужчины. Вот на оттаившем днем пятачке они отпечатались достаточно ясно, и Дмитрий понял, что это следы солдатских сапог. Вот девочка попятилась, уронила собранные ягоды, а потом бросилась бежать к лесу. Напугавший ее человек вроде бы пустился следом, но он был тяжелее и глубже проваливался, а потому скоро отстал и вернулся в деревню. Ну что же, по крайней мере, следы девочки видны вполне отчетливо, и Будищев побежал. Добравшись до опушки леса, он вытащил компас и взял азимут на село. Затем крутнул барабан револьвера, попробовал, как штык выходит из ножен, и решительно двинулся в чащу. Оксана очень замерзла и хотела есть, но больше всего ей было страшно. И для чего она пошла к рябине, понадеявшись, что все солдаты на этих непонятных учениях, у них не любили и боялись военных. Человек, которого забирали в рекруты, становился все равно что мертвым и пропадал навсегда. Именно поэтому она дичилась постояльцев, а еще взрослые рассказывали, что москали 17 могут быть опасны. Поймают девчину и завяжут ей подол на голове, а после натешатся в волю. От них всего можно ожидать. Поэтому она очень испугалась, когда ее у рябины окликнул солдат. К тому же он неестественно улыбался, а глаза у него были недобрые. Оксана бросила рябину и бежала не оглядываясь, пока вокруг нее не сомкнулся лес. Спрятавшись под елкой, она какое-то время сидела там. Затем, замерзнув, но немного успокоившись, пошла назад. Но идти по глубокому снегу было трудно, худые опорки начали промокать и потяжелели, и девочка, на свою беду, решила срезать путь. К сожалению, она не знала, что ноги у людей шагают по-разному и потому, если не придерживаться ориентиров, они начинают кружить. Сообразив, что идет не туда, девочка попыталась вернуться назад, но зашла уже слишком далеко и потому устала. Оксана слышала, что в лесу темнеет быстрее, чем в поле, и понимала, что нужно идти, но сил не было. Бессильно опустившись на снег, она чуть было не расплакалась, но тут ей навстречу вышла собака. Довольно большая собака серой масти с торчащими ушами, почти такая же, как у охотника Василя. Только серка Василь обычно весело машет хвостом, а у этой хвост волочился по снегу, лишь немного подергиваясь туда-сюда. «Это волк», — поняла девочка, и ноги ее подкосились. «Стой!» — раздался чей-то голос, и Оксана, обернувшись, увидала еще одного солдата. Отчего-то этот ей не показался страшным, тем более что это был один из их постояльцев. Волк же, услышав голос человека, оскалил зубы и зарычал. «Порычи мне, падла!» — пробормотал Дмитрий и сунул руку за пазуху. Узнав, что в деревне пропал ребенок, штабс-капитан Гаупт тут же велел собирать охотников 18 и решил лично возглавить поиски. Таковых вместе с деревенскими набралось почти 40 человек. Проводником взялся быть Василь, звероватого вида угрюмый крестьянин, пришедший к месту сбора со своей собакой. Все же, пока они собрались и подошли к лесу, уже начало темнеть. К тому же начал идти снег, быстро засыпавший следы. Однако люди были полны решимости спасти девочку и, запалив факелы, разбились цепью и решительно двинулись в чащу. «Как думаешь, братец?» — обратился к проводнику Гаупт. «Успеем, как бог даст», — буркнул в ответ Василь. «Если мой серка не оплошает, так сыщем, а нет». Впрочем, долго искать им не пришлось, не успели они продвинуться слишком далеко, как навстречу им вышел запорошенный снегом Дмитрий, несший на себе Оксану. «Живая?» — встревоженно спросил штабс-капитан. «Так точно, ваше благородие», — тяжело выдохнул солдат, испугалась только сильно и замерзла. «Ты тоже, наверное, озяб?» «Нет, я пока ее пер, даже взмок немного. Так вроде худющая, кожа до кости, в чем только душа держится, а вот поди ж ты». «На-ка вот, братец, согрейся», — протянул ему флягу офицер. Будищев немного удивился такой заботе, но отказываться не стал и охотно приложился к горлышку. Ароматная жидкость факельным шествием прошла по горлу и, провалившись внутрь, обожгла стенки желудка. «Благодарствую, ваше благородие, хороший коньячок», — похвалил Будищев и протянул флягу обратно. «Я тоже так думаю», — с иронией в голосе ответил Гаупт и улыбнулся в усы. Тем временем к ним подбежал Охрим и, чуть не плача, бросился к дочери. «Дню моя, я тут, тату», — слабо улыбаясь, чуть слышно отвечала Оксана. «Слышь, папаша», — обратился к нему Дмитрий, — «надо бы девочку в тепло да водкой растереть или чем еще, а то заболеет чего доброго, так что двигаем назад». «И то верно», — согласился с ним штабс-капитан и зычно крикнул. «Возвращаемся, Галеев, проследи, чтобы никто не отстал. Слушаю, ваше благородие», — гаркнул в ответ унтер и бросился выполнять распоряжение. А к тяжело дышащему Будищеву подбежали приятели вольноперы с Федькой и бросились обнимать. «Я знал, я верил, что вы хороший человек», — взволнованно повторял Лиховцев. «Это ваша грубость и злоречивость, это все внешнее, наносное». «Да полно тебе, Алеша», — остановил его излияние Штерн. «Ты ведь эдак задушишь нашего товарища. Ребята, пойдемте домой, а то так жрать хочется, что и переночевать негде», — усмехнулся Дмитрий горячности вчерашнего студента. «И правда, давайте поторопимся, а в доме вы нам расскажете обо всех перипетиях этого приключения». «Ну, кое-что я хотел бы сказать прямо сейчас», — улыбнулся Будищев. «Скажи мне, Коля, ты когда-нибудь видел, как волк смеется?» «Нет, а что вам встретился волк?» — немного удивленно спросил Штерн. «Вроде того». «И что он смеялся?» «Ржал во весь голос». «Но почему?» «Да потому что, когда я попытался выстрелить из твоего револьвера, выяснилось, что он замерз к ядреной фене. Ты не представляешь, какое насмешливое выражение морды было у этого зверюги. Мой тебе совет, дружище, пользуйся в холодное время года зимней смазкой. Ну, или, по крайней мере, не наноси ее столь обильно». «Но как же вам удалось спастись?» Изумлению Лиховцева и Штерна не было предела. «Как-как, волки вообще животные очень умные и без надобности на рожон не лезут». Я показал ему штык, а он с презрением посмотрел на меня и, отвернувшись, удалился. Пока вольноперы охали и ахали, удивляясь похождениям своего товарища, Шматов шагал молча и счастливо улыбался. Он нисколько не сомневался, что его друг сможет выйти сухим из любой передряги, и был рад, что не ошибся. Утром Будищев, как ни в чем не бывало, поднялся чуть свет, сделал зарядку, затем дважды обежал всю деревню, вызвав истерику у деревенских собак. Затем, обмотав руки тряпицами, принялся лупить импровизированную грушу. Наконец, утомившись, он умылся снегом и заскочил в хату. Федька и Николай еще дрыхли без задних ног, а Алексей со страдальческим выражением лица сидел на лавочке. Вчера вечером расчувствовавшийся Охрим проявил настоящую щедрость, выставил на стол четверть невероятно мутного самогона и принялся подчивать своих постояльцев и главным образом, конечно, спасителя. Впрочем, балагуривший и веселящий других Дмитрий сам пил очень мало, но усиленно подливал всем остальным, включая хозяев. Кончилось все тем, что и Явор, и вольноперы с Шматовым упали под стол в совершенно невменяемом состоянии. «Что, Леша, головка бабо?» — с участием спросил Дмитрий товарища. Тот в ответ только махнул рукой, дескать, и не говори, похмелись, там маленько осталось. Лицо Лиховцева выразило такую гамму чувств от отвращения до ужаса, что Будищев только посмеялся, но больше предлагать выпить приятелю не стал. «Дмитрий», — певуче протянула заглянувшая на их половину Ганна, — «пособи мне». «Что, помощник твой еще дрыхнет?» «Ага, как сурок», — улыбнулась женщина. «А муж, а то ты не знаешь». «Ладно, пошли, а то от Лехиного вида самому можно позеленеть». Помощь заключалась в том, что один мешок надо было передвинуть, другой переставить, но, в общем, сразу было понятно, что это лишь предлог. «Спасибо тебе за Оксану», — тихо промолвила Ганна, нервно теребя платок. «Да ни за что», — пожал плечами солдат, «тем более мне показалось, что вы не очень-то ладите». «Глазастый», — покачала головой молодая женщина, «нравная она, да и по матери тоскует, а меня сторонится, и охрим через это злится. Случись с ней что, он бы меня со свету сжил. Надо бы тебе ему ребенка родить, глядишь и подобреет. Надо бы, да с чего, разве как Дева Мария, от Духа Святого». Сказав это, Ганна подвинулась к нему вплотную и тяжело задышала. Дмитрий едва заметно улыбнулся, но отодвигаться не стал и только чуть язвительно спросил: «А ты бы Федора пособить попросила, вон он вокруг тебя как вьется». «Да на что он мне», — отмахнулась молодуха, «Федя еще порубок, а мне настоящий мужик нужен, такой, как ты, сильный да смелый». Волка не побоялся, так что теперь робеешь. Через некоторое время, едва отдышавшись, Ганна вскочила и принялась поправлять одежду. Делала она это настолько буднично и привычно, что Будищев почувствовал легкое раздражение. «Послушай, подруга», — неожиданно спросил он, — «а как так случилось, что тебя так долго дома не было, что Оксана из дому ушла, а ты и не знала?» «Чего это ты спросил?» — подивилась женщина, повязывая на голову косынку. «Я к куме ходила». «К куме или к куму?» На лице Ганны промелькнуло беспокойство, и она пристально взглянула Дмитрию в глаза. «А тебе какое дело, ты мне что, муж?» Но тот уже понял, что его догадка верна, и, поднявшись, вышел вон из амбара. Приближалось Рождество. После того, как Будищев спас заблудившуюся в лесу девочку, отношения между солдатами и местными жителями постепенно наладились. Нет, они не стали дружескими, но перестали быть откровенно враждебными. Молодые женщины и девушки перестали шарахаться от москалей, а те, в свою очередь, прекратили задирать местных парней, провоцируя их на драку. Полковник Бусси, узнав о совершенном его солдатам поступке, пришел в совершеннейший восторг и даже отметил его в приказе по полку. Кроме того, он наградил Дмитрия трехрублевой ассигнацией. 3 рубля – деньги для солдата немалые, однако и не сказать, чтобы большие. Тем более, что следовало прикупить кое-какие мелочи, необходимые в быту и походе, а также проставиться перед товарищами. Все-таки подобные награждения происходят не каждый день, так что не греши, а что в водке, а лучше 2, с приличной закусью, сослуживцам преподнеси. Все это, разумеется, лучше приобрести в городе, потому как деревенским самогоном или, как его еще тут называют, горилкой, хорошо только тараканов травить. Поэтому Будищев, отпросившись у ротного и прихватив с собой Шматова, отправился в Бердичев. Гулять, будучи солдатом, по городу, занятому воинской частью, то еще удовольствие. Во-первых, по тротуару ходить нельзя, только по дороге. Для других солдат, может, и привычно, что тротуар для господ, а Дмитрия это поначалу просто дико бесило. Во-вторых, кругом множество офицеров, и зазеваться с отданием чести никак нельзя. Тем паче, что это офицеры твоего полка и с наказанием в случае оплошки проволочки не будет. Ну и в-третьих, во всяком гарнизонном городе солдат – существо низшего сорта. К ним привыкли, на них уже почти не обращают внимания, но всякому известно, что солдат, может, и более ценен, чем нищий на паперти, но куда меньше, чем проститутка. Первым делом друзья зашли в лавку Самюэля Шлагбаума, торгующего разной мелочевкой. Будищеву нужна была бритва, потому что отпускать бороду ему решительно не хотелось, а просить лишний раз Штерна тоже неудобно. Услышав, что им нужно, лавочник выложил перед солдатами несколько опасных бритв с заржавленными лезвиями, а одну даже с треснувшей ручкой. «Вот видишь, Федя», — печально вздохнул Дмитрий, оглядев предложенный ему товар, «в какие ужасные времена мы живем, до чего нас довел кризис, даже у евреев нет денег. Иначе разве бы этот почтенный господин стал предлагать нам такую дрянь? «Ну не скажите, господин солдат», — несколько смутился Самюэль, — «эти, конечно, не столь хороши, но и не такая уж дрянь». Не то чтобы еврейскому лавочнику стало стыдно, но бритвы действительно были не хороши, а почтенным господином его называли далеко не каждый день. Да что там, даже не каждый месяц. «Вот есть недурной НССР», — выложил он перед Будищевым футляр из потертой кожи, в котором лежали бритва и помазок с чашкой. «Правда, он не дешев, скажите, пан Шлагбаум», — улыбнулся солдат, — «а разве я спрашивал у вас цену? Ну-ка, дайте посмотреть, что это за карманная гильотина». «Господин солдат изволит шутить», — осклабился лавочник. Но Дмитрий, не слушая его, внимательно осмотрел набор. На сей раз предлагаемая ему бритва была действительно неплоха, несмотря на более чем почтенный возраст. «Посмотри, Федя, наверняка вот именно этим страшным орудием иудеи делают обрезание». «Что, ты не знаешь, что такое обрезание?» «Ну, это вроде того, как у вас в деревне быков холостят, просто отрезают не так много». «Послушайте, что вы такое говорите? Как вам не стыдно говорить про мой товар такие вещи? А вот посмотрите на эти следы, почтенный пан Шлагбаум, ведь это наверняка следы крови. И что с того? Разве вы не знали, что бреясь можно порезаться? Наверняка бывший владелец НССР так и сделал. Может быть, эта кровь появилась после того, как прошлого собственника этой бритвы убили. Кстати, а как его звали? Какое это имеет значение? Послушайте, если вы не хотите ничего покупать, то зачем вы пришли к старому Шлагбауму? А если хотите, так для чего рассказываете эти ужасные вещи? Да что же вы так кипятитесь? Должен же я перед покупкой удостовериться, что вещь попала к вам честным путем. А вдруг с ней связан какой-то криминал? Так хорош я буду, если ее найдут у меня. А господи, ну, хорошо, прежнего владельца звали Косинским. Да, именно так, вот извольте видеть, остатки его монограммы, WIK, Владислав Косинский. Вы довольны теперь? Спокойствие, пан Шлагбаум, только спокойствие. А сколько вы хотите за этот НССР? 3,5 рубля. Вы зарезали господина Косинского за 3 рубля 50 копеек? Да что же это такое? Послушайте, я не хочу вам ничего продавать. Уходите, пожалуйста, моя лавка на сегодня закрыта, а для солдат вообще навсегда. Уходите, а не то я позову городового, а в полиции знают, что вы торгуете вещами убитого Косинского. Да с чего вы взяли, что он убит? Он вполне жив и прекрасно себя чувствовал, по крайней мере еще вчера. А этот НССР и еще кое-какие вещи он сам принес мне под залог займа. А в полиции знают, что вы не просто лавочник, а еще и берете вещи под залог. А может быть, вы еще и краденое скупаете? Федя, пойди, пожалуйста, позови городового. Что вы от меня хотите? От вас? Ничего. Просто я хочу купить эту бритву, но за более разумную цену. Скажем, 70 копеек. По рукам? Да вы с ума сошли. Минимум 2 рубля.